Глава 31. Дать ему шанс. Надя. «Он все на парковке стоит», — смотрит в окно Мария. «Ты уверена, что не хочешь поговорить?» Я остервенело распаковываю коробки и раскладываю новый приход лекарств по ящикам. «Уверена!» — бурчу и поджимаю губы. «Надь, я бы такой категоричной не была», — присаживается подруга передо мной за стол. «Ты знаешь, сколько мужиков на месте твоего Ивана исчезло бы в тумане при первых же трудностях? Правильно, до хрена! К чуваку вообще вопросов нет никаких. У него куда ни присядь, везде зад горит, а он крутится». «Если ты считаешь нормальным», — вспыхиваю, отбрасываю в сторону коробку, «что Иван поселил бывшую в своем доме, то, конечно, он почти герой. Это как я бы взяла и поселила у себя в гостиной бывшего мужа. Ой, почему же в обратную сторону картинка начинает вызывать недоумение?» «Ну не гони», — с улыбкой перебивает подруга. «Это действительно не одно и то же. Ты сама Баронова своего уважать перестала, если бы он ребенку помогать отказался. Помнишь же, да? Каково это, когда весь мир дурно пахнет, когда некому чашку чая налить, когда жить начинаешь только к обеду, а к вечеру уже нет сил?» Не сдерживаюсь, подкатываю глаза. «Да», — отвечаю резко, — «я тоже так рассуждала. Вот только это совершенно не повод, чтобы я делила Ивана с его бывшей. Может, нам ее еще в кровать позвать? У нас удобнее. К ребенку у меня вопросов нет. Он не виноват, что родители предохраняться не умеют». «А ребенок-то точно от Аронова?» — с надеждой спрашивает Мария. «Вы уверены?» «Да точно его», — вздыхаю. «Уверены. Еще 2 недели назад результаты теста пришли. Нет, ну понимаешь, меня прям злоба берет, как этой Эллен повезло». Комкую пузырчатую пленку. «Вела себя как гадина, а с ней как с человеком. На тебе квартирку, деньги, чай, заботу, сиделки, а тут...» Всхлипываю. 5 лет! И хоть бы раз во время болезни кто позаботился!» Маша накрывает мою руку своей. «Ну так Иван-то тебя тоже чаем поил. С Верой помогал и со всем остальным. Выходит, это просто в мужике дело». «Поил, помогал», — киваю. «Это и обидно. Я думала, что он это все только для нас, что мы особенные. А ему все равно о ком заботиться». «Ну, так не бывает», — улыбается и смеется Мария. «Человек или хороший, или нет. Я думаю, что ты от обиды просто все яйца в одну корзину мешаешь», — решительно подводит итог нашей беседе. «Сама же сказала, что хотела бы быть на месте этой Элен. А это значит, что Иван просто поступает с ней достойно, по-мужски». «Мне кажется», — вздыхаю, — «что все гораздо проще. Эта Элен снова хочет на мое место. Вот и воду мутит, заставляя нас, нормальных людей, чувствовать себя идиотами. А тут еще все так удачно получилось с беременностью, и теперь она пользуется возможностью присутствия в жизни Ивана напропалую. Строит из себя бедную и несчастную. Ах, мне в детстве гланды без наркоза удаляли, теперь у меня в больницах панические атаки. Но ты понимаешь, это ж бред! А ее температура...» «Согласна», — кивает подруга. «Тоже чувствую, что кружит эта сучка Ивану голову. Но ты-то зачем полдня на парковке мужика держишь, чтобы он к другой ночевать по итогу уехал, м?» «Я не знаю», — закрываю лицо руками. «Маш, я запуталась. А вдруг у них действительно что-то выйдет? Зачем я семью рушу? А Вера? Это пока она маленькая. Как потом ей все эти тонкости взрослых отношений объяснять буду? Я же думала, что у нас все полноценно будет. Мама, папа, дочка. А вот это предоставь возможность мужику решать», — отвечает подруга и отбирает у меня канцелярский нож. «Отпусти ситуацию. Наслаждайся тем, что тебя любят. Здесь и сейчас. Наблюдай и не торопись. Все. Спасибо за помощь. Давай, иди одевайся и беги навстречу счастью своему». «Не хочу», — мотая головой. «Тебе все равно придется выйти с работы и пойти за дочерью», — хмыкает Мария. «Идеи не затягивай. Хотя бы поговори, дай ему шанс». Она фактически выталкивает меня на улицу, вручает сумку и захлопывает дверь. Натягиваю шапку и смотрю на машину Ивана. В груди ёкает. Ну, действительно, не будет мужик так настойчиво желать разговора, если ему на женщину эмоционально плевать или нужен был только секс. Что ж ты такая мягкотелая, Надя? А, ругаю себя, но ноги сами идут вперед. Сказывается эмоциональная усталость. Вот не умею я быть в подвешенном состоянии. Мне нужно сразу, чтобы все точки были расставлены. как в далеком детстве, когда не знала, что делать в ситуации, я загадываю на то, что если у Ивана будет с собой букет цветов, то мы поговорим и помиримся. А если нет, то мы тоже поговорим. Вот только спать будем однозначно в разных постелях. Стучу в стекло тачки. Аронов, нахохлившись, как воробей, переворачивается сбока на бок. Воротник поднят, щека прилипла к стеклу. Улыбаясь, наблюдая эту картинку. Так сладко спит человек. Стучу в окно сильнее. У мам время на любовные дела ограничено детским садом. Иван распахивает мутные от сна глаза, немного помятый, но в то же время невероятно красивый и такой родной, что меня перехватывает дыхание. «Надя! Надюша!» Он вылетает из машины, едва не сбивая меня дверью, и тут же сгребает в объятия. «Я соскучился очень. Думал, что все, больше ты ко мне никогда не подойдешь. «Я действительно так думала», — киваю. «На меня уговорили дать тебе шанс». «Вера?» — дергает бровью. «Подруга», — фыркаю от смеха. «Неужели они нормальные бывают?» — хмыкает Иван. «Уж поверь», — улыбаюсь. Вера, едва увидев Ивана, летит к нему бегом. Он подхватывает ее на руки возле калитки детской площадки. Воспитатели вытягивают шею, разглядывая, с кем же я пришла. Женщины такие женщины. «Привет!» — кружит Веру Аронов. «Как день прошел?» «Мне стих дали учить», — гордо отвечает дочь и лезет в карман. Из него сыпятся детальки конструктора, мелкие игрушки, фантики и всякий природный хлам. Короче, все, но только не бумажка со сценарием. «Ой!» — смотрит на вывернутую ткань. «Я его в шкафчике забыла! Нужно забрать!» Слазит с рук и тянет Ивана к зданию садика обратно. Я растерянно пытаюсь предотвратить катастрофу знакомства Аронова со всем персоналом учебного заведения. От охранника до поваров. Просто потому, что такого мужчину невозможно не заметить. А некоторые вполне могут его даже знать. Мне совсем не хочется, чтобы у нас за спиной ходили слухи. Слухи в том месте, где проводит время ребенок или на месте твоей работы, это гораздо хуже прессинга журналистов. «Верочка, давай мы с тобой завтра слова заберем. Ничего же не случится. А сейчас мама с Ваней кушать хотят. Ты же поужинала». Но дочка чуть не плачет. Упертая. В группу нам войти удается не сразу, потому что дверь оказывается перекрыта несколькими листами деревянных досок разного размера и цвета. «Татьяна Тарасовна!» — зову нянечку. Таня откликается. «Верочка, давай завтра». Ухожу на новый заход уговоров. Но вдруг женщина все-таки появляется. И не одна, а в компании нашего дворника-слесаря, дяди Паши. Он постанывает и зажимает в кулаке наволочку. «Что случилось?» — кивает нам нянечка. «В туалет захотела, а я предупреждала, чтоб компот за всеми не допивала. Сегодня и сухофруктов был», — поясняет нам проблему. «Большинство детей не любят, а ваш молодец». «Нет», — вздыхаю. «Нам нужны слова стихотворения, Вера их в шкафчике забыла». «И конфетки», — добавляет мелкая. «Какие конфетки?» — смотрю на дочь. «Вот ты зачем бежала». «Ну, Ильи день рождения был». «Так», — повышая грозно голос, собираясь отчитать дочь, но осекаюсь, потому что замечаю, с каким оценивающим интересом Иван смотрит на доски. «Может, помочь занести?» — предлагает слесарю. «Давайте их к стене поставим». «Да что там заносить?» — отмахивается дядя Паша. «Их собрать бы сегодня надо было, а я вон гвоздь в ладонь поймал, разодрался. Теперь не могу даже молоток держать». «Могу помочь. У вас есть инструмент?» — заглядывает в группу Аронов. «Ой, помогите, пожалуйста», — оживляется нянечка. «Все есть, даже шуруповерт. Если сегодня не соберем шкафы эти, то новых завтра заведующая нам от новой партии не даст. В подготовительную идут. А у нас обязательно нужно сменить. На ладан дышит, того и гляди, на детей падать начнут». «Не вопрос», — снимает пальто Иван. «А ты не мешайся здесь», — строго говорит Вере Татьяна Тарасовна. «Иди с группой пока погуляй». Дочь, конечно, такому раскладу остается совершенно не рада, но под строгим нажимом взрослых сдается и разрешает проводить себя до площадки. Нянечка, оценив, что детская мебель находится в надежных руках, вводит дядю Пашу в медкомнату. Странно, но дело у Ивана действительно спорится, будто он всю жизнь только и делал, что шкафчики собирал. Этому тоже депутатов учат, интересуюсь с улыбкой. Этому армия учит, хмыкает Аронов. Так доходчиво, что в жизни не забудешь. Понятно. Присаживаюсь я на подоконник и тоже снимаю пальто. В группе жарко. На некоторые вещи можно смотреть вечно, говорю с улыбкой. Как мужчина строит, готовит, и на то, как женщина раздевается. Перебивая, оборачивается на меня Иван. Мои щеки неконтролируемо вспыхивают от его жадного и горячего взгляда. Когда вообще такое было, чтобы я сама... Он на подходе все срывает. Беру себя в руки и отвечаю достаточно строго. «Я не обещаю тебе ничего». «Я знаю», — кивает. «Но это не мешает мне фантазировать». Улыбнувшись улыбкой кота-искусителя, продолжает работать шуруповертом. Потихоньку начинаю оттаивать. Мне уютно и даже без слов приятно находиться рядом с Ароновым. Может быть, Марья права. Нужно просто наслаждаться чувствами. В конце концов, обидеть ребенка сильнее, чем собственный отец, очень сложно. А Ивана... Не нужно пытаться поставить на место отца. Вполне достаточно статуса друга. Так понятнее и безопаснее. Проблема просто в том, что мне бы хотелось иначе. «О чем думаешь?» Вдруг окликает меня Аронов. «Да так», — пожимаю плечами. «Ох, не нравится мне твое «да так», — вздыхает и мрачнеет. Мне тоже хочется спросить, о чем он сейчас думает, но я молчу. Не хочется портить этот вечер, все и так очень хрупко. «На ужин можно пиццу заказать», — говорю, немного смущаясь. «Или блинчики разогреть, готовить уже нет времени». «Да я и думал предложить пиццу», — с энтузиазмом соглашается Иван. «Давай сразу закажем, чтобы не ждать». Лезет в карман пальто, и в этот самый момент телефон начинает звонить. Иван смотрит на экран. «Извини, нужно ответить». Со вздохом откладывает в сторону шуруповерт. «Алло, да, Алла Алексеевна». Из динамика до меня доносится взбудораженный женский голос. К сожалению, разобрать, о чем он говорит, я могу только по ответам Ивана. «Так, подождите, успокойтесь. У меня нет сомнений, что вы хорошая сиделка. Конечно, ей нельзя коньяк, даже если он повышает давление. Врач ей этого не прописывал. Нет, никому она не нажалуется, я вам обещаю. Кофе тоже нельзя категорически. Хорошо, об этом я тоже с ней поговорю. Да, спасибо. Просто спокойно работайте». «Что-то случилось?» Тревожно смотрю на Аронова и, в принципе, уже без его ответа понимаю суть проблемы. «Подожди». Делает мне он знак. «Нужно позвонить, а то поеду и убью ее». Подхватывается на ноги и выходит на лестницу. Я подбегаю к двери и прижимаюсь к ней ухом. Понимаю, что не мое дело, но это выше силы контроля. «Какого черта, Элен?» Доносится до меня тихий рык Ивана. Он прокатывается эхом и поднимает волоски на моих руках. «Ты чего добиваешься, м? Сиделку я тебе нанял, вопрос с комфортным проживанием решил. Новая квартира будет готова через неделю. Что еще нужно? Я тебя не блокировал. Я не беру трубку, потому что занят. Ты всегда можешь написать сообщение. Что? Ты не одна. Не нужно брать меня на жалость. Прекрати рыдать. Я больше не позволю тебе рушить свою жизнь, ясно? Я твою разрушил. Чем это? Ребенком? Так нахрена ты его оставляешь тогда, Лена?» «Да, ты имеешь право сделать аборт. Ребенок — это наша с тобой обоюдная ответственность. Я от своей части не отказываюсь. Хоть она вообще, слышишь, никак, мать твою, в мои планы не входила. Прекрати, блин, плакать. Иначе я больше не поведусь на твои сказки про панические атаки и определю тебя в больницу. Замечательно. Собирай журналистов. Я за... Достало меня быть хорошим. Хочешь по-плохому? Будет по-плохому. Как? Узнаешь как. Но обещаю, что тебе не понравится». Иван переводит дыхание. «Все, замолчи, пожалуйста. Ты просишь прощения. Я тебя вынудил, я понял. И еще. Ходить в ванну одной тебе тоже строго запрещено». Понимая, что разговор окончен, я тенью сбегаю обратно на подоконник. Беру с него детские акварельные рисунки и делаю вид, что сосредоточенно рассматриваю. Ощущение от услышанного у меня противоречивое. С одной стороны, мне очень приятно, что Иван так категоричен с Элен, что, наконец, перестал потакать и начал защищать нас. А с другой... мне страшно. Женщина, которая так рьяно и любыми способами сражается за мужчину, продолжит это делать и дальше. Не уверена, что смогу с ней тягаться. А ведь Элен никуда не денется. С рождением ребенка, особенно первый год, ее станет только больше. Видимо, все эти мысли слишком ярко написаны на моем лице, потому что Иван, вернувшись в группу, сразу подходит ко мне и стискивает в объятиях. «Не закрывайся снова, пожалуйста», — просит меня, еще тяжело дыша после разговора. «Просто доверяй мне. Я считаю, что заслужил это, ей-богу», — усмехается. «Ни одна женщина мне в жизни так трудно не доставалась, как ты». Из коридора доносятся голоса нянечки и дяди Паши, я мягко отталкиваю Ивана от себя. «Давай, доделывай быстро, а то Вера на улице замерзнет». Ужинаем мы пиццей и газировкой под мультик. Как в самом начале, когда с нами еще не случилось всех трешаков, которые, будто сговорившись, все проверяют и проверяют наши чувства на прочность. Иван гладит мой пальчик с кольцом и постоянно норовит потискать за самые чувствительные места под пледом. «Надь», — шепчет, покусывая губами мое плечо, когда Вера отвлекается на игрушки. «Скажи, а какую ты хочешь свадьбу? Платье, ты думала об этом?» Я поворачиваюсь, смотрю Аронову в глаза, облизываю губы. Мне хочется едко ответить ему, что сейчас не время на эту тему рассуждать, просто потому что это будет звучать как очередное обещание, которое пока в моей голове не находит удобоваримого исполнения. Но говорю другое. Я об этом не думала. Наверное, мы уже не в том возрасте, чтобы заниматься всей праздничной мишурой. «У тебя была свадьба с Шольцем?» «Нет», — качаю головой. Даже платье на спине не застегивалось на фото. Живот был слишком большой. «Ну вот и у меня не было», — хмыкает Иван. «Столько всего было, а вот этой мишуры нет». «Пойду ребенка спать укладывать. Осторожно освобождаюсь из его рук. Твое постельное белье, подушка, одеяло в шкафу». «А твое?» — хмурится Аронов. «А я сегодня с Верой посплю». Отвечаю и очень быстро сбегаю к дочке. Уснуть я, конечно же, не могу. Постоянно, как маньячка, прислушиваюсь к звукам квартиры. Мне их очень не хватало вчерашней ночью, когда я так ждала Ивана. Вот прям до его сообщения в час ночи о том, что Элен в очередной раз стало плохо. Потом я, конечно, плакала и уговаривала себя все закончить. Я загоняюсь, но вот убейте меня теперь. Искренне завидую женщинам, которые умеют рубить с плеча и отключаться. Собрав волю в кулак, я позволяю себе проигнорировать свист чайника на кухне, который звучит как приглашение к ночным кухонным посиделкам. И даже покрепче закрываю глаза, когда Иван тихо заходит в спальню, присаживается возле кровати и целует меня. Странно, но после этого я отрубаюсь практически мгновенно и открываю глаза только когда перед моим носом появляется разделочная доска с яичницей и двумя чашками — кофе и чая. «Извините, леди, поднос не найден», — разводит руками Иван. Я позволяю себя поцеловать и счастливо тихо смеюсь. Аронов. По утрам такой милый, неизменно голый по пояс, с капельками воды на волосах, слегка заспанный и до жути вкусно пахнущий гелем для душа. Мое тело тут же по-женски начинает тянуться к его рукам. Вера сонно сминает подушку и переворачивается на другой бок. «У нас есть 5 минуточек», — втыкается мне в ушко горячим дыханием Иван. «Там снова свет сломался, нужно починить». «А вас в армии в одиночку его чинить не учили?» Решаю я позволить себе скабрёзную шуточку. «Учили», — оскаливается Аронов. «Только следующая игра у нас тогда будет в дембеле. Знаешь, что это?» «Всё, всё, я поняла», — шепчу с улыбкой и, сдаваясь, выскальзываю из-под одеяла в мужские объятия.